Глава 29. Темпест. Зубы стучали. Ночной ветер трепал волосы. Дэмиан совершенно бесшумно парил в потемневшем небе. От устремленного к небесам огненного шара образовалась вспышка света. Центр сражения. Желудок болезненно скрутило. Такого в план не входило. Темпест продумала все так, что в войне уже не было нужды. Пальцы девушки сильнее вцепились в драконью сбрую. На этот раз Дэмиан подготовился к наезднице. А вот она не готова к войне. Но разве к такому можно подготовиться? «Мы уверены, что это настоящее сражение», — прокричала Темпест сквозь свистящий рев ледяного воздуха, пытающегося скинуть ее с насиженного места. Девушка крепче прижалась к массивным лопаткам дракона. Он издал рокот, прокатившийся по телу Темпест и проникший глубоко в кости. Она знала, что он смеется, и от этого становилось только хуже. «Что такое настоящее сражение, красавица моя?» — спросил он низким шипящим голосом. «То есть война действительно началась, или это просто стычка, что-то, что можно сдержать и контролировать? Может, они все же еще могут избежать полномасштабной войны? Даже если Пайр подготовился, гончие убьют любого, кто попадется им на пути. Знаешь, почти все стычки приводят к войне», — в конце концов сказал Дэмиан. Его гигантские крылья рассекали воздух, приближая их к огню и взрывам. До ушей начали долетать крики, и девушка не могла оторвать взгляда от пожаров внизу. Во всем этом слышались крики матери, зовущей ее. «Темпест?» — она покачала головой, пытаясь сосредоточиться. «Прости, что?» «Может пройти некоторое время, даже годы, между подобными стычками, но разногласия всегда приводят к одному итогу. Таков порядок вещей?» «Не обязательно. Темпест не могла согласиться с тем, что война неизбежна и что мир — это всего лишь результат уничтожения оппозиции. Решало ли это какие-то проблемы? Пошло бы все по другому пути, если бы страной управляла женщина?» Тут же вспомнилась Никс. Она уравновешенная и разумная по сравнению с остальными повстанцами, но, несмотря на имеющуюся власть, женщина все еще позволяла шуту пытать оборотней. Возможно, это и не имело значения, а ценность человека определяется его сердцем, а не полом. Дэмиан спускался, и в воздухе начали завиваться клубы густого дыма. Темпест закашлялась, глаза щипала. Дракон сделал круг над полем боя, никак иначе представленную картину нельзя было назвать, и выпустил облако пара, которое прорвалось сквозь дым. Воины внизу не обратили на них никакого внимания. «Соберись, моя воительница, мы вот-вот приземлимся». Темпест переместилась к нему на спину, все еще сжимая пальцами сбрую. Дэмиан склонился ниже, и девушка вдохнула. Сейчас или никогда. Чувствуя напряжение в бедрах, она спрыгнула прямо в битву. Зубы стукнулись друг о друга, когда Темпест ударилась о землю и покатилась по снегу. Девушка вскочила на ноги и без раздумий бросилась в драку. Хотя она и не одобряла войну, ее воспитывали специально для нее. Пульс стучал в ушах, пока Темпест шагала посреди хаоса. «Успокойся, иначе совершишь ошибку», — шепотом прозвучали над духом слова Мадрида. На полсекунды Темпест глубоко вдохнула и огляделась. Огненный свет отбрасывал мерзкие тени на сражающихся мужчин. Порох, металлический запах крови и гнилостная вонь экскрементов ударили в нос. Судорожно вздохнув, Темпест обнажила меч как раз в тот момент, когда мужчина в темной одежде встретился с ней взглядом и бросился в атаку. Девушка замахнулась, с легкостью увернувшись от его ударов, и сразила солдата наповал. «Вот это моя девочка!» — крикнул Дэмиан, вильнув хвостом и подбросив несколько воинов в воздух. Дракон взмыл в ночное небо, взметнув крыльями снег, и исчез в темноте. Стоило Дэмиану захотеть, все поле боя было бы уничтожено, но он улетел. «Сосредоточься!» Темпест опустила подбородок и откинула плащ за спину, осматриваясь. «Дракон в бою — это хорошо, но и она сама вполне способная». Еще один воин метнулся к ней. Девушка встретила атаку и парировала, перерезав ему ахиллово сухожилие, прежде чем двинуться дальше. Темпест рванула вперед. Она никогда не нападала первой, только защищалась от любого, пытавшегося ее убить, будь то оборотень или человек. Мозг лихорадочно работал, пытаясь определить, что именно происходит. Сквозь кровь, дым и ночную тьму тяжело понять, кто с кем сражается. Справа прогремел очередной огненный взрыв. Земля под ногами дрогнула, и Темпест вскинул руку, защищая лицо. Языки пламени превратились на время в солнце, осветив поле. Она замерла. Нет. Прямо в центре схватки находился наследный принц. Какого черта тут забыли принц и его солдаты? Засада. Челюсти сомкнулись. Почему Дестин не упомянул, что один из его сыновей, всего-навсего наследник, возвращается? С каждой минутой ситуация становилась только хуже. Разберешься позже. Двигайся. Защити принца. Защити принца. Защити принца. Защити принца. Это прокручивалось в голове снова и снова, пока Темпест пробиралась к нему. Несмотря на то, что он был никчемным придурком, парень не отвечал за дела отца, а она дала клятву защищать королевство. Принц, спотыкаясь и пытаясь удержаться на ногах, направился в ее сторону. Затуманенным взглядом и явно пьяный. По уровню мастерства он сильно от нее отставал, но и ужасным его не назовешь. То, чего ему не хватало в утонченности, он восполнял энтузиазмом. «Черт возьми!» — пробормотала Темпест, когда очередной солдат принца рухнул на землю, оставив открытый участок слева от парня. Солдаты Хеймсерии падали, как мухи. Талаганцы, напавшие на них, оказались не просто ворами и разбойниками. Они были слишком эффективны в бою. Ее пальцы сжались на рукояти меча. Это дело рук Шута. Снова какой-то солдат бросился на нее. Девушка встретила его атаку и ахнула, когда он поднырнул под ее защиту, полоснув по ребрам. Темпест резко втянула воздух и отшатнулась, радуясь, что на ней корсет, укрепленный сталью, иначе ее бы выпотрошили. Мужчина вновь напал, но Темпест уже подготовилась, размахивая оружием. Их мечи скрестились, и девушка зарычала, чувствуя, как скользят по земле сапоги. Мужчина плюнул в нее, а потом его глаза расширились. Рот его приоткрылся, ноги подкосились. Темпест отскочила, обхватив рукой ребра, судорожно дыша. Кто-то пустил в него три стрелы. Предназначались ли они ей? Она встретилась взглядом с оборотнем, держащим лук. Женщина улыбнулась и развернулась, встречая надвигающуюся атаку. Ответ на вопрос отрицательный. Союзница. На время. Темпест перевела взгляд на мужчину, и сердце сжалось при виде огромного серебряного кольца у него на пальце. Волчье кольцо. Гончий. Она сражалась с гончим, и это закончилось для него смертью. Один из твоих людей. Кто ты теперь такая? Темпест подняла меч, несмотря на боль в ребрах, и ринулась вперед. Оборотень с бараньими рогами взревел и бросился в атаку. Темпест уперлась ногами и издала в ответ гортанный мстительный рев, которым мог бы гордиться Брайан. Наследный принц обернулся на крик. Облегчение с легкостью считывалось на его перепачканном грязью лице, когда он понял, кто она такая. Благодари звезды, мальчик, за то, что я защищаю тебя. Она сможет это сделать. Защитить принца, стать королевой, защитить людей. Мозг перестал работать. Она превратилась в ту, какой ее всегда учили быть. Один человек, два, три, четыре. Некоторые из нападавших отличались опытом, вне всяких сомнений, но она гончая, натренированная темным двором, она смертоносна. Небрежно улыбающийся принц снова споткнулся. «Темпест!» — закричал он, размахивая мечом, как ребенок. «Я так!» Копье вонзилось ему прямо в грудь. Молодой человек сделал вдох, и кровь окрасила его губы. Зрение Темпест помутилось, затем прояснилось. «Нет!» — закричала она, роняя меч и стягивая со спины лук. В считанные секунды она уложила нападавшего. Темпест перебросила лук через плечо и выдернула меч из снега, тут же сократив расстояние между собой и принцем. Молодой человек упал на колени, потянувшись руками к древку копья. В его слишком ярких глазах плескалось неверие, и он выдернул оружие. «Не делай этого!» — скомандовала Темпест. Принц судорожно вздохнул и уронил копье на залитый кровью снег. Девушка успела подхватить его, прежде чем он упал. «Оцепите периметр!» — взревела она оставшимся охранникам, образовавшим вокруг них круг. Темпест прижала подол своего плаща к ране принца, понимая, что это не поможет. Кровь пузырилась на его губах, лицо побелело. Алая капля упала на покрытый пеплом снег, затем еще одна и еще. Темпест плакала. «Все будет хорошо», — успокаивала она. «Я не...» — начал принц, хотя слова были едва слышны из-за пересохших губ. «Не хочу умирать». Темпест пригладила его волосы и солгала. Больше она ничего не могла сделать. «С тобой все будет хорошо. С тобой все будет хорошо. Ты справишься. Просто не закрывай свои прекрасные глазки. С принцем ничего хорошего не случится». Но он не закрывал глаза, хотя это и не помогло. Его грудь прекратила движение, глаза остекленели. Наследник короля погиб. Темпест застыла на коленях с принцем на руках и простояла так, казалось, целую вечность. Мир замедлялся до тех пор, пока не стал похож на картину, написанную акварельной краской. Глухой рев эхом отдавался в ушах. Но Темпест не сдвинулась с места, медленно покачивая наследного принца. Ей никогда не нравился этот парень, но и смерти она ему не желала. Страх в глазах перед тем, как смерть собрала его, Темпест будет помнить всегда. Чья-то рука коснулась ее плеча, и девушка вздрогнула, тут же схватив кинжал. Спешившийся солдат поднял руки. Ему едва ли исполнилось 18. Что такой мальчишка делал в охране наследного принца? «Миледи», — сказал он дрожащим голосом, — «вы ранены». Темпест тупо уставилась на свое тело. Ее всю покрывала запекшаяся кровь. Из ран на руках и плечах медленно сочилась кровь. Темпест не чувствовала их, возможно, от шока или от холода. В какой-то момент взошло солнце. Темпест медленно моргнула и оглядела поле боя, освещенное рассветом. Это была настоящая резня. Внутренности сжались в комок, и Темпест согнулась пополам. Ее сильно вырвало. Слезы навернулись на глазах, и девушка тяжело вздохнула. Тело дрожало, но она выпрямилась и вытерла рот тыльной стороной ладони. «Позвольте нам обработать ваши раны», — сказал солдат, протягивая руку. Темпест покачала головой и накрепко вцепилась в принца. «Я не могу его оставить!» «Темпест!» Она смутно распознала голос. Он принадлежал одному из командиров батальона. Она помнила, как однажды боролась с ним, когда была помладше. Командир бесстрастно посмотрел на юного принца, а затем кивнул ей. Если не обработать твои раны, они могут загноиться. Позволь нам позаботиться о принце и о тебе, а потом отправишься вместе с нами в столицу». Пальцы сминали заледенелый бархатный плащ принца. Сказанным имелся смысл, но она не могла заставить себя сделать то, о чем просил мужчина. Девушка снова посмотрела в лицо принцу и закрыла ему глаза. Разгибая по одному пальцу за раз, она отпустила его и осторожно положила на снег. Ей потребовались все силы, чтобы подняться и удержаться на ногах. Командир посмотрел на нее и указал на то, что осталось от его батальона. «Ты найдешь среди них целителя, а также лошадь в дорогу». Темпест не улыбнулась и не кивнула. Чудо, что она могла переставлять ноги. Казалось, что маскарад состоялся целую вечность назад, но на самом деле прошло всего несколько часов. И вместе с ними ушло так много жизней. Оцепенение превратилось в ледяную ярость. Шут знал, что это произойдет. Их последний разговор тяжелым грузом висел у нее на плечах. Она не вернется к нему. Не после того, что он сказал. Не после подлой атаки, в которую ее втянули. Ты предоставила ему информацию. Темпест отмахнулась от этой мысли. Мужчины в ее мире то и дело создавали всем проблемы. Придется спасать всех самой. Ты сможешь. Одна слезинка скатилась по ее щеке. Ты должна.